Здравствуй, сестра моя, желтоглазая грусть, королева сигаретного дыма и крепкого чая. Ты знаешь наших сердец сиамский союз. Не любовь, но все же не менее взрыва опасен. Шепчешь мне на ухо из обветренных губ недописанных писем поднимается стая. Но сегодня все письма я посылаю огню, ведь он единственный мой постоянный читатель. Сестра, мне теперь не уснуть, мне теперь только в петлю или смеяться от боли. А все от того, что наша жизнь просто замкнутый круг, бесполезное повторение старой заученной роли. Желтоглазая грусть, королева сигаретного дыма и крепкого чая. Ты знаешь наших сердец сиамский союз. Не любовь, но все же, но все же, но все же.